Найди то, не знаю что. Я переглянулся с Гришей, и он кивком разрешил мне выдать Эдику опохмел. Развязал пакет из-под магнита, в котором изгрузили разное добро из ларька, и вытащил бутылку розового крепкого портвейна. «Такое пойдет?» — уточнил я на всякий случай у него, и когда он согласился, скрутил пробку и налил полстакана этой розовой гадости. «Хорошо!» — аж защурился Эдик, выцедив все налитое до дна. «Так о чем я там начал говорить-то?» «Об этой штуковине». Я показал на карточку, одиноко лежавшую в центре сдвоенного стола. «Теперь заканчивай свою мысль». Эдик с большим сожалением отставил стакан в сторону и приступил к исполнению моего ценного указания. «Это ключ, точнее, карта активации для прибора типа «Ромашка».» Он кивнул в ту сторону, где этот чемодан лежал. «Он активирует некоторые недокументированные особенности работы этой хреновины». «Надо ж», — невольно подумал я, — «какие умные слова он знает, и не скажешь, что простой механик». А Гриша тут же начал задавать дополнительные вопросы. «А какие именно особенности он активирует? Ты давай поживее говори-то, чего из тебя все клещами тащить надо?» «И куда ее прикладывать?» — добавил я вопросик. «К этой ромашке». «Просто поднеси поближе», — Эдик начал отвечать с конца. «Никакого специального места для прикладывания нет. А что она там активирует, я хэзэ, видел только один раз эту активацию, и то издали». «Ну, опиши то, что видел издали», — чуть ли не одновременно потребовали Ирина с Тамаркой. «Сейчас», — начал он собираться с мыслями, — «здоровье бы только поправить сначала». Я без лишних слов нацедил ему в стакан новую порцию розового крепкого, он немедленно опрокинул все это в рот, потом продолжил. «В 94-м дело было, или в 95-м, до дефолта, короче говоря. Меня послали в командировку на восток от этой гребаной Луанды. Городишко назывался Унжа, если ничего не перепутал. На УАЗике поехали я, водила и два спеца из подразделения Н». «А зачем вы туда поехали?» — спросил я. «Цель-то командировки какая?» «Ты в армии служил?» — ответил он вопросом на вопрос. — «Вот и видно, что нет. Цель обычная — выполнение задания командования». — «Ну, это верно», — на секунду смешался я. «На бумаге-то вояки обычно ничего умного не пишут, но ведь все всегда знают, зачем их посылают». — «Тоже правильно», — наклонил голову Эдик. «В армии все и все знают, только иногда высказать не могут. Да, знал я, чего мы там в этой Унже делать собирались. Испытывать новую модификацию ромашки в условиях, приближенных к боевым. В этом районе действовала очень крупная банда из униты такой. Слышали?» «Ну да», — вспомнил я уроки политической географии. «Слышали? Конкуренты ангольской правящей партии. Там еще у них лидер такой колоритный был, как его. Савинба, что ли?» «Савимби», — поправил меня Эдик. «Неприятный типчик. Живьем, говорят, своих противников ел». «Да уж», — поежился я, представив себе такую картину в красках. «Не хотел бы я быть его противником. Слушай, про Савимби это очень интересно, но давай уже ближе к ромашке и карточке этой». «Хорошо», — вытер он пот со лба. «Про карточку. Нас там встретил местный полевой командир правительственных войск. Жозе его звали, как сейчас помню. Черный, как сапожный крем примерно. Но по-русски умел говорить связно. Переночевали в какой-то хибаре, ладно еще, что насекомых почти там не было. А рано утром этот Жозе отвез нас на какое-то культовое место неподалеку от городка». «И какой там культ в этой Анголе?» — поинтересовался Гриша. «Вуду?» «Ага, почти что он. Называется только как-то по-другому», — ответил Эдик. «Яруба, кажется. Вот в капище этой Ярубы нас Жозе и отвез. Там по кругу здоровенные валуны выложены были, а в середине очаг, где какие-то кости валялись». «Жертвоприношение», — задумчиво предположил я. «Надеюсь, кости были нечеловеческие?» «Да хер его знает», — честно признался Эдик. «Может, и человеческие, я не приглядывался». «Ну и что вы там делали в этом капище?» — спросил Гриша. «Как что?» — недоуменно возрился на него механик. «Зачем послали, то и делали. Испытывали устройство типа «Ромашка 2.0». За эти цифры как-то никто не зацепился, что они немного не те, что у нас, поэтому Эдик продолжил свою речь беспрепятственно. «Главный у нас, майор Звягин, его звали, включил ромашку, а после загрузки вытащил из кармана такую вот карточку и активировал чего-то там внутреннее». «Так», — ответил, подумав Гриша. «И что дальше случилось?» «Поначалу ничего», — также после паузы сказал Эдик. «А через минуту началась настоящая африканская чертовщина. Музыка местная заиграла, барабаны, бубны, тени какие-то полезли со всех сторон». «Вудовщина, я бы сказал, а не чертовщина», — поправил я. «Ну и чем у вас там все закончилось?» «Дальше я сознание потерял», — честно признался Эдик. «Очнулся только, когда мы уже назад в УАЗике ехали». «Слушай», — высказал я подспудную мысль. «А зачем они тебя с собой брали-то, спецы? Водитель — это понятно зачем, а механик им нахрен спёрся». «УАЗики у нас капризные были», — тут же пояснил Эдик. «Ломались иногда прямо на ровном месте. Наверное, за этим и взяли, чтобы починил, если что». «И что, сломался твой УАЗик?» «На этот раз пронесло. А вообще и до двух раз за поездку бывало приходилось ключами греметь». «Стоп, стоп», — остановил нас Гриша. «Что-то вы не туда заехали, давай по теме. Так что в итоге активизировал этот твой ключ? Скажи толком». «Я ж в отключке был», — недовольно ответил Эдик, снова покосившись на портвейн, но третий раз я ему наливать не стал. Тогда он глубоко вздохнул и продолжил без стороннего допинга. «Недокументированные особенности ромашки он активирует». «Это мы уже слышали, ты конкретику давай», — ответил ему Гриша. «Глубину проблемы». «Не я же эту штуку разрабатывал», — огрызнулся тот. «Могу только свои предположения изложить». «Ну точно он на простого механика не тянет», — промелькнула у меня в мозгу здравая мысль. «Ишь, какие речевые обороты загибает». А Эдик тем временем начал излагать. «Трупы оно начинает оживлять, вот чего. Из-под земли достает их, но это только мое предположение, конечно». «И зачем же нашим доблестным воякам такая функция?» Не смог я не задать логичного вопроса. «Чтобы таким образом ряды вооруженных сил пополнять, что ли? Зомбями?» «Вот про это ничего не скажу», — подумав, отвечал Эдик. «У вояк мозги немного не так работают, как у остальных граждан. Может, и зомбей их захотели себе на службу поставить. Все может быть». «Ну чего?» — обратился Гриша к собранию. «Докладчик нам только что нарисовал картину маслом. Теперь нам всем надо принять решение». «Какое решение?» — спросил туповатый Афоня. «Обычное», — продолжил капитан. «Будем активировать недокументированные особенности ромашки или оставим все как есть?» «Я против», — решительно высказался Анвар. «Зомби — это немного не то, что в нашей ситуации прямо так вот необходимо». «Так», — почесал в затылке Гриша. «Какие еще будут мнения?» «А я за», — высунулась Тамарка. «Я же уже говорила, что за любой кипиш, кроме голодовки. А тут у голодовки вроде не предвидится». «И я не против», — добавила Ирина. «Риск — благородное дело». «Трое высказались», — отвечал капитан. «Счет пока 2-1 в пользу активации. Кто следующий?» «Я тоже против», — строго сказал Афоня, предварительно нацепив очки на нос. «Не люблю я фильмов про зомби». «Остались мы с тобой», — Гриша посмотрел на меня, — «и Эдик. Эдик, ты что скажешь?» «Делайте, что хотите», — буркнул он. «Я за большинство буду». «Воздержался, значит. А ты, Ваня, как?» «Я за», — скупо ответил я. «Никто ничего не знает, пока сам не попробует. Сейчас вот откажемся, а потом локти кусать будем». «Ну и я тоже голосую за», — закончил пересчет Гриша. «Итого 4-2, при одном воздержавшемся в пользу активации. Может, кстати, ничего и не выгорит. Сколько времени все это пролежало? С 96-го года?» «С 99-го», — поправил его Эдик. «Я в этом году уволился». «Да все равно много, да. Еще один необсужденный вопросик у нас остался». «Какой?» — спросил я. «Как эта карта оказалась в кармане у Анатолия? Он-то какое отношение имеет к армии и ее электронным штучкам?» «Это как раз совсем не вопрос», — тут же отреагировал Эдик. «Мы с ним пили пару-тройку дней назад. Вот он и позаимствовал этот ключ у меня, наверное. Я ему, помню, тоже рассказал историю про Анголу». «Меньше надо злоупотреблять», — наставительно сказал я ему. «Здоровее будешь». «Кто не курит и не пьет?» — начал отвечать он мне. «Тот здоровеньким помрет», — закончил я за него, но ошибся. «Не, это старый вариант», — ответил Эдик. «А новый, тот на органы пойдет». На это я уже совсем не нашелся, что сказать, поэтому взял в руки карту, повертел ее и таки нашел еще вопрос для Эдика. «А почему тут иероглифы нарисованы с обратной стороны?» «Понятия не имею», — честно признался он. «Нажимать тут что-нибудь надо?» — задал последний вопрос я. «Или она всегда готова к использованию?» «Ничего нажимать не надо, просто поднеси ее на 5-10 сантиметров к ромашке». «Ну, тогда с Богом, товарищи», — произнес я на всякий случай, перекрестился и поднес карту прямиком к экрану устройства. Ромашка поморгала несколько секунд, потом выплюнула такую надпись. «Обнаружен ключ активации устаревшего образца. Желаете продолжить?» «Ну да», — без особых понуканий прокомментировал этот момент Эдик. «Может, он и устарел слегка. В попыхах я мог не то с собой забрать». «Продолжаем?» — обвел я взглядом окружающих, а поскольку ответом мне была звенящая тишина, ввел в командную строку слово «да». Ромашка подумала немного и написала: «Активирован ключ 2.0. Жду дальнейших приказаний». «А ничего, что-то и не случилось», — сказала Тамарка спустя полминуты напряженного ожидания. «Может, он пулю нам прогнал, этот механик херов?» «А ты не торопись, детка», — ухмыльнулся тот. «Тот, кто никуда не торопится, тот везде опаздывает», — закончила за него Тамара. «Ждем еще 5 минут и расходимся». Но 5 минут ждать не пришлось. Все закрутилось гораздо раньше.